завтра все окей. Завтра будет завтра, стану я старей. Завтра все мы люди, ныне еще нет. Править бал не будет, черный пистолет. Завтра, все завтра, завтра, все будет завтра, завтра, все завтра. Завтра всех узнаю, стану я умней. Завтра станет меньше непрожитых дней. Завтра не в тумане, завтра не во сне. Завтра не обманет в непрожитом дне. Завтра, все завтра, завтра, все будет завтра, завтра, все завтра. Завтра нетерпение, спокойствие сейчас. Завтра четко звенит каждого из нас. Завтра не сегодня, завтра все окей. Завтра станет меньше непрожитых дней.